Как он это вообще делает? И почему, когда меня здесь натурально душит моя защитная аура, броня ци и амулет Мара никак на это не реагируют? Ау, меня тут сейчас убивают. Вы чего меня не защищаете? Единственное, что мне хоть как-то помогало, так это кожа дракона, банально сделавшая мое тело немного более прочным. А ведь на пользу моего врага работало сейчас и мое умение уменьшения веса. Будь я в 4 раза тяжелее, уверен, он бы меня так просто поднять в воздух уже не смог. Попробовал телепортироваться вверх, чтобы оказаться у демона над головой и по своей излюбленной тактике на него что-нибудь сбросить. При этом желательно, чтобы это что-нибудь оказалось очень тяжелым, вроде валуна все еще хранящегося у меня в хранилище. Но к моему ужасу у меня и это не получилось. Телепортация просто не работала. «Тебе не сбежать, обезьяна», – медленно прорычал враг на системном языке. «Я просто этого не хочу, и поэтому чувствую, что ты пытаешься сделать». «Что значит, он не хочет? Охренеть!» От таких слов на меня постепенно начала накатывать паника. А враг, тем временем продолжая удерживать меня в воздухе одной рукой, а другой начав раскручивать свой огненный меч, направился ко мне. «Так, Макс, кречет или как тебя там, срочно думай». Поскольку мои руки разведены в бок, я даже ни одно заклинание направить на него не могу. Хотя в телекинезе я тоже немного разбираюсь. Подчиняясь моей команде, из пространственного хранилища буквально выпали и, не долетев до земли, понеслись над самой травой 2 тонких и легких ядовитых иглы насекомого палочника, те самые, что как-то отравили меня на арене. И тут сзади демона полыхнуло, притом так, что часть пламени даже докатилась в наш поединочный круг. А писк низших демонов был просто усладой моим ушам. Рогар все-таки скопил достаточно маны и вновь ударил огненной волной. Демон отвлекся, оглянувшись на секунду в сторону этого разгула стихии, а когда он снова на меня посмотрел, в глаз ему прилетела одна из отравленных игл. Взревев, он убрал руку, чтобы вырвать эту иглу, а я тем временем, освободившись от невидимого захвата, рухнул на землю. Вторую свою иглу я подвесил перед мордой демона, также отвлекая его внимание от себя. Телепортация. На этот раз я оказался над демоном сзади и чуть выше его головы. Всесокрушающий удар. Мой жнец, засветившись, практически пробил его голову насквозь, а через меня прошла волна полученной жизненной энергии. Махаон, все в атаку. Прикройте меня. Кинул я команду последнему рыцарю смерти и ревенанту, чувствуя уже, что готов на секунду отключиться от проходящей в меня энергии. Ведь купол, отделяющий нас от остальных демонов, уже рассеялся. И прежде чем ко мне подлетел ближайший из моих немертвых телохранителей, я успел уже получить порядка 5-6 ударов от мелкой нечисти. Благо, что моя многослойная защита сразу из нескольких умений эйлат наемника золотого ранга, которые я сейчас носил, выдержала. А после я увидел примчавшегося, словно бульдозер, ревенанта и моих кронгов, теснивших остатки демонов. Махаон, добиваем врагов. После чего я сам уже смог подняться и присоединился к избиению остатков существ, резко потерявших боевой дух после смерти своего командира. Глава 5. После битвы. Как ни странно, но битва закончилась совершенно внезапно. Вот ты бежишь, добивая пытавшихся спрятаться в тумане врагов, а потом оказывается, что врагов и вовсе не осталось, а вокруг тебя только уже одни союзные кронги. Судя по карте, транслируемой с ментального разведчика, около 50 демонов, выбежав за пределы моего тумана, сейчас разбегаются по прилегающей местности. Преследовать их мы не стали, так как этот туман сейчас наша главная защита. Пока враг не поймет, что здесь произошло, сюда он, скорее всего, не сунется. А атаку даже той сотни людей, что не участвовало во взятии замка и стояло в резерве, мы сейчас не выдержим. Махаон, собираем тела павших, оказываем помощь раненым. За пределы тумана не выходить. А еще я увидел, что один из кронгов нацепил на себя броню какого-то демона, и она хоть и была явно не его размера, да и была создана под слегка другое существо, более-менее ему подошла. И по идее, если ее немного перешить, можно будет облачить своих бойцов в неплохую защиту. Махаон, с низших и младших демонов собираем броню и оружие. Старшего демона не трогать. Сейчас пока идет разбор трофеев, а люди пока даже не пытаются атаковать, нужно добежать до места нашего эпического боя и забрать карты навыков. Выбор на этот раз также стоит не автоматически, поэтому я смогу выбрать себе что-то из 10 возможных сильнейших вариантов, выбрать из которых мне сейчас можно было только 3. Так как 15% шанс на выпадение 4-й карты на этот раз не сработал. Добравшись до тела, над которым висели полупрозрачные карты, я быстро просмотрел имеющиеся варианты, потом просмотрел их еще раз, не веря своим глазам. Этот демон не обладал магией в привычном смысле этого слова, но то, чем он владел, также присутствовало в этом списке. Росток воли, Е15, особенность, Ви, плюс 5 на первом уровне, плюс 3 за каждый последующий, итого, плюс 17, добавляет новую характеристику воля, открывает производный параметр, Ви, а еще у него так же, как и у вампира, был большой сосуд вечности, Д15, прана, плюс 20 на первом уровне, плюс 5 за каждый последующий, итого, плюс 40. Теперь, по крайней мере, становится понятно, почему он не дох, даже получив такое количество серьезных ран. Этот самый сосуд вечности напрямую повышал параметр плоть, и кроме того, что неимоверно разгонял регенерацию, делал своего обладателя невероятно живучим. Да и судя по названию, если как следует развить эту особенность, я стану также бессмертным. Тело просто перестанет стареть. Вот почему следующую из особенностей я хотел бы получить именно эту. Следующей картой навыка выбрал управление кровью, Е15, позволяет незначительно управлять собственной кровью, требует наличия характеристики, плоть. Все остальные навыки, которые тут были предложены, так или иначе были связаны с телом, и неизвестно, как бы на меня вообще повлияли, вроде. Крепкая шкура, Е15, стальные мышцы, Е15, или сверхпрочные рога, Е15, большой черный орел кружил над окраиной леса. Своими огромными крыльями он легко ловил потоки встречного ветра, благодаря чему мог парить даже без единого взмаха и траты дополнительных сил целыми часами. Сейчас же взгляд хищника был прикован к опушке леса, скованной странным зеленым туманом. Однако даже его острое зрение пока не могло пробиться сквозь эту неестественную преграду. Тут из этой мглы выбежали и быстро побежали прочь две небольшие фигурки. Уникальное зрение птицы тут же сфокусировалось на них, приближая картинку. Низший демон, F, уровень 5. Существа так и продолжили свой бег, явно опасаясь кого-то в этом самом тумане. А граф Гало слегка ослабил контроль своей птицы, позволяя ей далее самостоятельно кружиться над этим странным местом. Граф, еще 5-10 минут, и стена крепости была бы уже нашей. Эти оборванцы уже начали постепенно пятиться под нашим напором. Почему вы отменили наступление? Громко выкрикнул подошедший к нему Дирай. При этих словах граф слегка поморщился. Старый вояка был одним из сильнейших воинов в его армии, имел 44 уровень и поэтому позволял себе порой слишком резкие высказывания. Но в данный момент тот был в своем праве, и это еще больше нервировало графа. «Сядь и передохни после битвы, старина». Тем не менее спокойно, как и должно аристократу, проговорил он. «Пока мы штурмовали крепость, на наш базовый лагерь напали. Кто? Ведь у старика не было союзников. И что это за хрень?» Дирай только сейчас посмотрел в нужную сторону, заметив странный зеленый туман, поднимающийся над тем местом, где еще с утра стоял их лагерь. «Как мне доложили, это были первообезьяны. Поэтому-то я и не хотел отвлекать вас от штурма крепости, направив туда пришедшую с нами тучу демонов». Лицо старого вояки сразу посмурнело, и не только потому, что тот этих самых демонов недолюбливал. Просто если в сторону облака направили демонов, но граф все равно отменил наступление, то это могло значить, что что-то явно пошло не так. Он молча уставился на своего командира, явно ожидая продолжения его речи. «Ты все верно понял», — через секунду продолжил граф, правильно истолковав его взгляд. «Минуту назад мне пришло оповещение, что Ищур покинул группу. А это могло произойти только в двух случаях: либо он бросил нас, отказываясь от своих обязательств, что с демонами пока не случалось, или он погиб. А судя по тому, что сейчас из облака, где стоял наш лагерь, выбегают разрозненные группы низших демонов, я вынужден склоняться к последнему варианту. Но ведь старшие демоны не только чертовски сильны, но и крайне осторожны. Я сам много раз слышал истории о том, как даже потеряв всю свою тучу, они всегда умудрялись легко улизнуть. Теперь я думаю, ты оценил опасность силы, которая прячется за тем туманом. Вот поэтому-то я и решил собрать вас всех, чтобы быть готовыми, если нам сейчас ударит в спину. Собрав выпавшие карты, я закинул тело демона в хранилище, после чего еще раз оценил окружающую обстановку. И только тут до меня начала доходить вся трагедия произошедшей битвы. Союзников. 711-264. Несмотря на все свои ухищрения, использование мощных заклинаний и высшей нежити, я все равно потерял 41 кронга. А спустя секунду эта цифра мигнула и увеличилась еще на единицу. Надо срочно оказывать помощь тяжело раненым воинам и валить отсюда, пока на нас вновь не напали. Махаон, Рогар, срочно ко мне. Бери еще кристаллов и лечи самых тяжело раненых бойцов. Рогар, сделаю. Махаон, сейчас хватаем все, что успели присмотреть, набиваем системные сумки, помогаем раненым и отступаем в сторону леса. Следующие несколько часов мне запомнились лишь своей суетой. Мы постепенно отступали все дальше, углубляясь в лес. Рогар при этом старался помочь воинам, получившим самые тяжелые ранения. И даже несмотря на это я потерял еще 3 кронгов. Я же, высасывая ману из кристаллов и при этом поддерживая над нами туман, как только добирал достаточное количество энергии, открывал порталы, через которых вытаскивали наших раненых в поселение. В первый портал вынесли всех, жизнь кого вызывала наибольшие опасения. Вместе с этой группой на ту сторону ушел и Рогар. В остальные 3 портала прошли остальные раненые, а также было перетащено самое тяжелое барахло из разграбленного лагеря. В последнем из таких порталов ушел и я, оставив в лесу группу в 150 воинов, которым налегке предстояло проделать обратный путь уже пешком. В лесу те чувствовали себя как дома, и даже если люди решатся отправиться за ними в погоню, то вряд ли смогут их там нагнать. Да и интуиция мне подсказывала, что после сегодняшней битвы лезть следом за нами в лес противники просто побоятся. Вернувшись в лагерь в течение часа, помогал с ранеными Рогару. Лирия, кстати, тоже умудрилась получить от когтя одного из демонов длиннющую рану у себя на руке, которую я, естественно, также ей залечил, а после направился к своему шатру, и только голова моя коснулась кровати, сразу же отключился. Глава 6. Переваливший за 50 уровень. Проснулся я уже ближе к вечеру. В принципе, со своей выносливостью я вообще мог бы спать всего 2-3 часа в сутки, а сегодня проспал гораздо больше этого времени, поэтому после пробуждения вновь чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Махаон, Рогар, как там дела с ранеными? Рогар, остались только мелкие ранения, однако те, кто в результате серьезных ран потерял много крови, требуют сейчас покоя и усиленного питания. Махаон, молодец, ступай немного поспи. Харл, найдешь жилище нашему многоуважаемому помощнику и позаботься об усиленном питании пострадавших бойцов. Харл, все сделаю, владыка. При кронгах я не раскрывал истинный статус архонта, а на завуалированные вопросы дал понять, что тот мне помогает и у него для этого есть свои причины, более не особо вдаваясь в подробности. И такое поведение казалось мне наиболее верным. Рабов в этом мире не особо любили, а узнай кронги, что высший, как называли в этом мире архонтов мой раб, то стали бы позволять в его отношении, не то чтобы пренебрежение, но точно смотрели бы на него свысока. А конфликты мне здесь на ровном месте точно не нужны, да и атмосфера неизвестности вокруг загадочного высшего также давала мне кучу очков при переговорах с ближайшими соседями, которые наверняка думали, что это я работаю на какого-то из древних, местных аристократов, затеявших с кронгами какую-то свою игру. Ведь более чем уверен, что среди тех кронгов, что я выменил у графа, также есть шпионы, работающие на людей и передающие тем сведения о нас. Просто не мог хитрожо. Хм, в общем, хитрый граф не попробовать не заслать к нам своих осведомителей. В связи с этим, кстати, заранее предупредил всю управляющую верхушку племени, чтоб приглядывали за новичками и не болтали особо о своих планах при них. Когда с Рогаром лечили раненых после битвы, пользуясь тем, что мы осушали очередные кристаллы маны, и рядом никого не было, Рогар неожиданно спросил: «Зачем ты помогаешь этим первообезьянам? Заботишься о них, вкладывая в это столько сил и ресурсов? Ведь ты сам, по их же рассказам, не из этого мира и, скорее всего, скоро также его покинешь». «Ты сам ответил на свой вопрос, Рогар», — улыбнулся я тогда ему. «У меня связанное с ними системное задание, и, кстати, ты хорошо мне сегодня с нею помог, так что весь заработанный до этого момента опыт остается при тебе. Иногда следовало поощрять этого парня. Правда, он и так, скрепленный обязательствами карты раба, обязан был меня слушаться, но одно дело, когда ты делаешь это из-под палки, и совсем другое, когда ты сам заинтересован в результате». Разобравшись в ситуации с ранеными, связался со своим тайным агентом, выяснив, что новых штурмов замка больше не происходило. За нашими пешими воинами, добирающимися сюда своим ходом, тоже никто в погоню не увязался, что также радовало. И вообще создавалось впечатление, что враги так и не решили для себя, что же им дальше делать. Что ж, пускай думают. А еще нужно будет ночью еще раз навестить их лагерь и все-таки помочь им побыстрее определиться, так сказать, помочь принять правильное решение. А пока у меня есть время посмотреть, чего же я за эту битву достиг. 378-510 и 2196-10 000 куб. Плюс еще в звезде накопители осталось 1332-1500. А ведь после битвы с демонами моя нежить снова может поделиться со мной опытом. Итак, я сейчас был 51 уровня. А значит, я сейчас могу одномоментно вложить 500 ОС. А именно столько требуется для снятия барьеров с мудрости и духовной силы. Как же я долго ждал этого дня. Теперь главное решить, какой из барьеров стоило бы снять в первую очередь. Хотя о чем тут думать. Абсолютное большинство моих умений работает именно за счет маны, и именно ее мне к концу боя обычно всегда не хватает. Улегся на свою кровать, занимающую почти весь переданный мне во владение шатер. На всякий случай обложился кристаллами маны, и немного подумав еще и камнями крови. Насильно мне система, как я уже знал, малый сосуд вечности установить не может, а камни сами по себе являются концентратом жизненной энергии и в случае чего также меня подстрахуют. Так, ну вроде все готово. Тут же пришла мысль, а не использовать ли мне умение не знающей боли, ведь оно уже откатилось. Но я смело поспешил ее отогнать, у меня еще физические характеристики до нужного уровня не подняты, так что я потрачу свое обезболивание именно на них. К тому же снятие барьеров вроде не такой болезненный и опасный процесс. Поэтому высасываем из малого хранилища опыта ОС и пробуем. Внимание! Вы желаете прорваться через третий предел? Мудрость – 500 ОС. Вероятность успеха – 68%. Вероятность смерти – 3,7%. Да нет, блин. Как я вижу, процент успеха был не таким уж и большим. Да и вероятность смерти почти в 4% сильно напрягала. Интересно, а сколько вообще игроков тупо гибнут из-за того, что просто не смогли снять очередной свой барьер? Ведь кроме мудрости барьеры стоят в каждой из характеристик, и при снятии каждого из них приходится постоянно рисковать. Интересно, а мой бессмертный сможет меня в случае чего потом воскресить? Конечно, на крайний случай у меня есть запасная жизнь, так что я в любом случае окончательно не умру. Но она у меня всего одна, и не хотелось бы ее на такое тратить. А хрен с ним. Чем дольше раздумываешь, тем труднее потом сделать тот самый нужный шаг. Поехали. Потоки магической энергии пришли в движение, все больше и больше наращивая свою скорость и плотность. Притом с каждым разом мне начало становиться все хуже и хуже. Казалось, что мои энергетические каналы сейчас не выдержат, и меня буквально разорвет изнутри. А потом невидимый барьер, сдерживающий эту энергию, все-таки рухнул, и поток энергии устремился в сторону сердца, которое тут же откликнулось резкой болью. Из последних сил дотянулся до левой половины груди и активировал исцеление, тут же убрав эту боль. Внимание! Успех! Лимит параметра мудрость увеличен до 30. Поздравляем! Вы второй, кто прорвался через третий барьер мудрости. Известность повышена. Плюс 1, 22. Ага, смотрю, и тут меня уже опередили, поэтому вся моя награда состояла лишь из этой непонятной известности. Зато порадовало то, что барьер отодвинулся не на 5, как я уже привык, а сразу на 10 пунктов. А значит, я сейчас, даже просто вкладывая очки характеристик, смогу довести свою мудрость до 30. Хотя можно поступить немного мудрее. Как-то это двусмысленно прозвучало. Ну ладно, у меня же есть карты сильного магического дара, выпавшие из поверженных противников, и я сейчас вполне могу попробовать одну из них использовать. Ну-ка, внимание! Желаете изучить карту сильного магического дара? Вероятность успеха – 99%, вероятность смерти – 1%. Да нет, блин, даже здесь вероятность смерти просочилась. Хотя на этот раз процент совсем небольшой, так что соглашаемся. Мана внутри вновь пришла в движение, начав буквально захлестывать меня. Внимание! Средний магический дар повышен до 5-го уровня. Мудрость. Плюс 3, 23, 30. Однако на этом все и не думало заканчиваться. Мана мощными потоками продолжала сосредотачиваться где-то в области сердца, где, по сути, и располагается центр магического дара. Внимание! Вы получили особенность сильный магический дар. Мудрость. Плюс 3, 26, 30. Внимание! Свойства вашей маны меняются. Выберите особенность. Сродство с пространством. Д. Основное, увеличивает эффективность магии данной направленности. Сродство с природой, Д, случайное, увеличивает эффективность магии данной направленности. Сродство со смертью, Д, случайное, увеличивает эффективность магии данной направленности. Внимание! Если вы не сделаете выбор в течение 10 минут, то он будет сделан автоматически. А вот значит, как сродство с определенной стихийной магией получить можно, хотя думаю, что у тех же морозных обезьян такое сродство наверняка врожденное и передается по наследству. Так значит, пространство, природа и смерть. Интересно, пространственной магией я часто пользуюсь, телепортация, портал, да и летающую доску, хоть и с натяжкой к этому виду магии можно отнести. С магией смерти тоже ясно. У меня тут высшая нежить в подчинении ходит. А вот каким местом мне предлагают взять магию природы. Единственное, что приходит на ум, так это куст той самой колючей лианы как-то на это решение системы повлиял. Так я его еще даже и не изучил. Стоп, неужели это из-за того деревца, что у меня в личной комнате растет? И в таком случае, не стоит ли мне взять сродство с природой? Хотя нет, не мое это. Сродство со смертью тоже брать не хочу. Вдруг оно потом и на твоем внешнем виде как-то скажется. Скажем, со временем начнешь превращаться в лича. Лысеть там начнешь, станешь похожим на скелет. Нет уж, спасибо. Внимание, вы получили сродство с пространством, D1.5. Ну, нормально. Сейчас, поздравляем. Ваш параметр мудрость достиг 25. Выберите бонусный навык из списка. Стабильный источник, E1.1. Пассивное, основное. Уменьшает вероятность появления магических травм и увеличивает предел мудрости, +1. Фонтанирующий источник, E1.1. Пассивное, случайный. Увеличивает регенерацию вашей маны и увеличивает предел мудрости, +3. Ну, тут выгода казалась очевидной. Магических травм мне тоже, конечно, хотелось бы избежать, но тут предлагают повышенную регенерацию маны и сразу +3 к лимиту. Так что берем себе именно второй вариант. Мудрость 26-33. Прислушался к себе. Если ранее в зависимости от насыщения мира магией и концентрации маны в каком-то конкретном месте, за каждую единицу мудрости я регенерации накапливал от 30 до 40 единиц маны, то сейчас у меня шло чуть больше 40 единиц, несмотря на то, что концентрация этой магической энергии в данном месте была относительно небольшая. Совсем неплохо. Ну а теперь остаток резерва буду догонять уже свободными очками характеристик. Мудрость. +5. 31-33. Свободные очки. 6. Две последние единицы решил не добивать. 200 маны погоды мне не сделают. А так, за счет постоянного использования заклинаний, я думаю, что за пару-тройку месяцев смогу поднять их до нового предела естественным образом. За преодоление пределов 30 единиц призов от системы мне тоже не досталось. Первенство тут кто-то уже себе захватил, а общий приз для всех игроков давался только на достижении 25, и я его уже успел получить. Дальше какое-то время лежал, просто активировав чувство маны и прислушиваясь к проходящим внутри меня потокам магической энергии. Да, я ощутимо стал за сегодня сильнее, и дело даже не в увеличившейся характеристике мудрость, хотя это тоже добавило своей роли. После получения большого магического дара, моя энергия стала плотнее, что ли. Я стал еще лучше ее чувствовать и могу гораздо точнее и более тонко и быстро оперировать ей. Притом я чувствовал, что на те же самые заклинания, что я использовал ранее, я даже энергии теперь на пару процентов меньше буду тратить, и это несмотря на то, что их эффективность теперь только возрастет. Так, а теперь можно попробовать снять пределы из духовной энергии. Только на этот раз я все же воспользуюсь обезболиванием, так как снятие предела с мудрости имело неплохие шансы меня прикончить. Теперь вновь выкачиваю опыт из накопителя и вперед. Внимание! Вы желаете прорваться через второй предел духовной энергии? 500 ОС. Вероятность успеха 87,2%. Да нет, что особенно порадовало, так это высокий шанс успеха и полное отсутствие смертельного исхода. Даже слегка пожалел о том, что все же уже активировал обезболивание. Хотя, возможно, это связано с ранее полученными мною особенностями, связанными с моей духовной энергией. Соглашаемся. Внимание! Успех! Лимит параметра духовная энергия увеличен до 26. Вы второй из вашего мира, кто прорвался через второй барьер духовной энергии. Известность повышена. +1, 23. И тут, как видим, кто-то все-таки здесь меня обогнал. Зато у меня есть сейчас хороший шанс получить общий бонус, который выдается всем при достижении в любой из характеристик 25. Духовная энергия +4, 25. Свободные очки. 2. Поздравляем! Ваш параметр духовная энергия достиг 25. Выберите бонусный навык из списка. Духовная концентрация. Е1-1. Пассивное, основное. Уменьшает вероятность появления духовных травм и увеличивает предел духовной энергии. +1. Просветленная душа. Е1-1. Пассивное, случайный. Даже после смерти душа, прошедшая духовное очищение, имеет большие шансы на дальнейшее существование. Предел духовной энергии – +3. Ну тут выбор достаточно очевиден. Концентрация – это, конечно, хорошо, но усилить свою душу и иметь шанс жить и после смерти. Хотя можно ли такое назвать жизнью? Ну и лимит +3, конечно, тоже решает. Так что выбираю просветленную душу. Духовная энергия – 25-29. При этом по факту мой предел должен был оставаться на 20, но я поднял его на +6 при помощи родословной и еще +3 последним своим выбором. Тут же, кстати, захотелось вложить последние 2 свободных очка характеристик в духовную энергию, но я пересилил этот порыв. Итак, почти все очки слил на развитие своих мистических сил, и эти 2 очка я точно отложу на поднятие выносливости и ловкости. Так, в барьерами и характеристиками сейчас разобрался. Теперь самое время выучить недавно полученные с врагов умения. Призыв семени хищной конторской лианы, D1-5, и передача голоса, E1-1, и улучшить одно из своих умений, которое своей работой последнее время начинало меня напрягать. Чувство опасности, E+2-5, пассивный навык, предупреждающий своего носителя о возможной для себя опасности. Вы сможете заранее предчувствовать надвигающуюся на вас опасность. Вторым улучшением я взял себе тогда на нем возможность предчувствовать заранее надвигающуюся опасность. И все последние сражения это умение меня постоянно давило этой самой опасностью. Вот честно тогда даже пожалел, что взял себе именно это улучшение. Сейчас же вложив 400 ОС, я поднял его до 3-го уровня, выбрав для улучшения возможность чувствовать направление, с которого эта опасность исходит. Так я, по крайней мере, не просто буду заблаговременно тревожиться за свою жизнь, а буду хотя бы знать, в какую именно сторону мне при этом поглядывать. И один этот факт уже как минимум принесет мне спокойствие. 0510 и 1906 10 тысяч куб, 01500 звезда. Тем временем уже начинало вечереть, так как в щели, которых в шатре было предостаточно, перестали попадать лучики света, а само пространство моего скромного помещения уже успело погрузиться в темноту. Что интересно, так я на автомате воспользовался своим ночным зрением, не особо обращая на это маленькое неудобство внимания, и все же с освещением было находиться гораздо приятнее. Поэтому подвесил под потолком парочку своих светлячков. Вот другое дело, так теперь у меня здесь гораздо уютнее. Теперь быстренько просмотрим добычу, доставшуюся мне после сражения. После битвы я быстро буквально пронесся над полем боя, собрав все выпавшие с противников карты, совершенно их не рассматривая. Так, тут было порядка полусотни карт пустышек, по всей видимости, выпавших с низших демонов. Владение хвостом, F1-5, поиск врага, F1-5, добыча хайры, F1-5, и прочие умения, которые не вызывали у меня особого интереса. Однако пересмотрев всю эту кучу карт, я все-таки вытащил именно ту, которую и втайне желал здесь найти. Малый сосуд вечности, F1-5, особенность, прана, +1 за каждый уровень, итого, +5, дает дополнительный параметр, плоть, описание, позволяет развивать физическое тело, приводя его к бессмертию, повышает здоровье и регенерацию, связан с живучестью. При этом логика моего поиска была достаточно простая. Если у старшего демона этот параметр мистической энергии был самым сильным, то и у его менее развитых сородичей этот параметр также должен присутствовать, пускай и не в столь продвинутом виде. Покрутил карту в руках, моя прелесть, внимание, интуиция, благодаря достижению познавшей силу. Вы можете выучить 3 мистических особенности без штрафов от системы. Так, это что такое получается? Я могу выучить без этих самых штрафов только 1 из 3 имеющихся у меня новых мистических сил, так как 2 из таких особенностей мною уже изучены. Вот блин, а я тут уже губу раскатал. Ладно, до отката абсолютного исцеления еще примерно 3 дня, а без него я подобную вещь изучать точно не буду. Вот и есть у меня получается время окончательно определиться, какую же из 3 имеющихся у меня мистических сил изучить. плоть, разум или волю. Кстати, оказывается, у моих достижений есть куча скрытых плюсов, некоторыми из которых я умудряюсь пользоваться, особо даже их и не замечая. Так, а как же тогда Лира изучила сразу две дополнительные особенности, ведь у нее подобного достижения не было, хотя, судя по всему, она бы их и не смогла получить, просто умерев. А мое абсолютное исцеление в ее случае помогло найти сбой в системе. Ну, или просто с ней произошел совершенно нестандартный случай. Однако повторять подобные подвиги я бы не хотел. Еще в моих трофеях были 11 Е-ранговых карт навыка. Эти, по всей видимости, выпали уже сохранявших свой базовый лагерь людей. Большинство этих навыков в той или иной мере у меня уже также было. А даже если и не было, они мне просто не были нужны, чтобы тратить на их изучение целую сотню опыта. Зато одна из этих карт очень мне приглянулась. Тем более, что я даже не знал, что такие вообще существуют. Пассивное увеличение восприятия, Е11, при изучении позволяет увеличить ваше восприятие на 2, а что неплохо. Так, заплатив всего сотню ОС, можно увеличить эту характеристику на 2. В противном случае, чтоб также поднять на 2 подобные характеристики, мне бы пришлось поднять сразу 2 уровня, что на порядок затратнее в плане потраченного опыта. Надо будет себе заметку поставить, чтоб как только окажусь в личной комнате и произведу соединение с сервером, нужно поискать еще таких карт, в том числе и на поднятие других своих характеристик. Еще у меня оставалась здоровенная туша демона, но ее обыскивать там, где ты сам спишь, явно не стоит. Еще не хватало мне кровать в его кровище тут измарать, поэтому займусь этим чуть позже. А также нужно будет ее потом попробовать поднять в качестве нового рыцаря смерти. Сейчас же можно посмотреть, насколько увеличился мой шанс успешного перерождения в человека. В конце концов, я же взял 50 уровень, хотя до окончания этого задания перерождаться мне, наверное, не стоит. Неизвестно, как на это могут отреагировать мои кронги. Улегся поудобнее и, зайдя в интерфейс, нашел нужную вкладку. Шанс успешного перерождения значительно повышен. Внимание! Связь с сервером установлена. Ну, должен сказать, что начало уже радует. Первое перерождение. Варианты. Основная линия. Недоступно. Недоступно. Иной эволюционный путь. Отказ от перерождения. Значительно повышает шансы на успех при следующей попытке. Так, для начала меня больше всего интересует основная линия. Основная линия. Перерождение в человека. Е. Прогресс. Вероятность успеха. 77%. Вероятность смерти – 9%. Блин, я, если честно, надеялся, что шанс будет сейчас процентов 90, не меньше, а тут целых 23% на то, что у тебя не получится, из которых еще 9% на то, что ты и вовсе склеишь ласты. Кстати, а если перерождение не получится, но ты при этом выживешь, что тогда при этом с тобой будет? Просто шанс последующего перерождения еще более уменьшится или будут при этом какие-то тяжелые последствия для здоровья? А вот не знаю, а гайдов, чтобы почитать про возможные нюансы, здесь не прилагается. Хотя и заметил, что как только я стал с ранговым игроком, система начала мне подкидывать гораздо больше подсказок по самым разным вопросам. Ну ладно, а чем меня порадуют остальные эволюционные пути? Иной эволюционный путь. Перерождение в золотую обезьяну, F. Горизонтальная эволюция. Вероятность успеха – 97%. Вероятность смерти – 1%. Перерождение в морозную обезьяну, F. Горизонтальная эволюция. Вероятность успеха – 97%. Вероятность смерти – 1%. Перерождение в громовую обезьяну, F. Горизонтальная эволюция. Вероятность успеха – 97%. Вероятность смерти – 1%. Ну, блин. Система просто подталкивает меня стать какой-нибудь обезьяной, что, блин, за несправедливость. Притом это также будет выгодно даже по очкам характеристик. Ведь если все пройдет, как и прошлый раз, и я потеряю только половину полученных за уровень характеристик. Для примера, допустим, если я на момент перерождения в первообезьяну имел 100 очков характеристик, то теоретически, если достигнув 100 уровня, решу переродиться в какую-нибудь громовую обезьяну, то я стану этой самой обезьяной, но уже на первом уровне буду иметь базу в 150 очков. И неплохо было бы потом вновь достигнуть 100 уровня и снова переродиться первообезьяну с начальной базой уже в 200 очков характеристик. И так до бесконечности перерождаться, пока по своим характеристикам не стану равным богам. Но боюсь, такой фокус уже не удастся и обратно первообезьяной, а уж тем более человеком после этого мне уже не стать. Так, а какие еще варианты? Перерождение в гоблина, F, горизонтальная эволюция, вероятность успеха, 92%, вероятность смерти, 2%, перерождение в людозверя, F, горизонтальная эволюция, вероятность успеха, 71%, вероятность смерти, 6%, перерождение в кобольда, F, горизонтальная эволюция, вероятность успеха, 27%, вероятность смерти, 36%. В общем, смотрю, тут появилась целая куча дополнительных существ, в кого, по идее, я мог бы попробовать переродиться, но чем больше это существо отличалось от стандартной первообезьяны, тем ниже был шанс на успешное перерождение. А что интересно, появилось меню и с горизонтальным прогрессом, который я вроде до этого и вообще не видел. Перерождение в хобгоблина, Е, горизонтальная эволюция, прогресс, вероятность успеха, 61%, вероятность смерти, 14%, перерождение фростлинга, Е, горизонтальная эволюция, прогресс, вероятность успеха, 49%, вероятность смерти, 18%. Впрочем, имея такие небольшие шансы на успех, лучше уж просто пойти и застрелиться. Да и не собирался я от своей человеческой природы отказываться. Нравится мне человеком быть, и нашу землю, как и родину свою, я люблю. Так что никаких хобгоблинов и прочей нечисти. Выйдя из интерфейса и прервав тем самым соединение с сервером, я еще минут 10 валялся на кровати, обдумывая информацию по полученным расам. С какими-то расами первообезьяны были в относительном родстве, с какими-то нет. Притом различных насекомых в вариантах, в кого можно мне было бы переродиться, я ожидаемо не увидел. Интересно, а был ли у всех наших рас какой-то общий предок? Хотя, если верить зоологам, это должен быть какой-нибудь перводинозавр, ну или кто-нибудь в этом духе. Но, решив больше не забивать себе голову всякой ерундой, собрался выйти и немного прогуляться. Что интересно, так это то, что несмотря на наступившую уже ночь, в относительной близости к моему шатру сейчас сидело не меньше полсотни кронгов, явно ждавших тут моего появления, но не решившихся самим нарушать мой покой. Так, да это, видимо, те, кто после последней битвы смогли заработать себе опыта и сейчас мялись невдалеке в надежде купить у меня какие-нибудь новые навыки или оружие. Так я им эту возможность с удовольствием сейчас предоставлю. Глава 7. Питомец. Следующие 3 часа я продавал дожидавшимся меня кронгам навыки и F-ранговое оружие. Притом на этот раз у меня несколько групп охотников скинулись и купили 3 E-ранговых карты навыков, по 150 ОС за штуку. Ну и часть опыта была мне передана за уже ранее полученное ими оружие. Итого с этого обмена я получил 690 ОС, еще 372 ОС. Я получил из своего уцелевшего после битвы рыцаря смерти. Кстати, ему тоже сильно досталось, а тел низших демонов с собою прихватить для его восстановления я просто не догадался. Да и не до того, если честно, тогда было. Еще 196 ОС мне досталось от Ревенанта. А почему так мало? Да все просто. Он успел перебить во время сражения слишком много демонов, в результате взял новый 19 уровень, потратив на это почти весь накопленный опыт. Хотя жаловаться на это было грешно, свою работу он проделал просто превосходно. В итоге у меня сейчас было 100-510 и 3064-10000 куб. После решил обыскать старшего демона на предмет наличия каких-нибудь артефактов. При этом не стал вновь пытаться скрыться от глаз сородичей. Ничего, пускай видит, кого их батька тут завалил. При этом при виде огромной и страшной туши демона в глазах кронгов загорался практически фанатичный пожар. Не удивлюсь, если вскоре они и впрямь на меня молиться начнут. И должен сказать, что такое внимание действительно было приятно. А что, кому не понравится быть чьим-то кумиром? Притом кумиром в самом хорошем смысле этого слова. Никогда к тебе ночью лезут в дом папарацци, в надежде сделать с тобой пикантное фото, а когда тобой действительно восхищаются и готовы выполнить буквально любое твое желание. Сам демон был облачен в хорошую системную броню. Правда, каких-то интересных свойств, кроме прочности, она не имела и, естественно, никому в моей армии бы просто не подошла, поэтому даже не стал ее трогать. В системном кольце, Д, что он носил на пальце, был огромный запас мяса. Притом я не стал бы утверждать, что там не было человечины. Также было порядка 500 крупных камней крови и около сотни красивых золотистых кристаллов, размером чуть меньше вишни. Присмотрелся к ним и тут сразу же получил описание. Ресурс – золотая слеза. После гибели носителя можно достать из мозга, за правым глазом, может содержать осколки желаний, объем 300 единиц Ви. Описание было, если честно, более чем странное. Возможно, эти кристаллы были как-то связаны с особенностью, связанной с волей, которой покойный также обладал. Ну и судя по ровному количеству запасенной в камне Ви, данные камни не были выколупаны у кого-то из головы, а были созданы, примерно так же, как я создаю свои кристаллы. Больше, как ни странно, ничего в хранилище не было. Ну и последним значимым предметом было оружие демона. Клинок командира тучи. Ранг D+. Материал. Неизвестный металл. Кожа. Драгоценный камень. Длина. 1,23 м. Вес. 3,4 кг. Свойства. Оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 60% духовной и жизненной силы жертвы. Прочность В. Это оружие практически невозможно разрушить. Острота 3. Это оружие невероятно острое. Хранилище Ви. 476-1500. Заблокировано. Привязанная душа. К накопителю Ви привязана душа сильного существа, благодаря чему Ви в нем восстанавливается естественным образом. Клинок отлично проводит Ви и может усиливаться этой энергией по воле хозяина. Владелец. Отсутствует. Здоровенный и весьма тяжелый клинок, работающий на пока еще недоступном мне виде энергии. А еще в нем заключена душа какого-то сильного существа. Еще один повод не попадать к демонам в плен. Кстати, после последнего улучшения там тоже что-то писалось, что у меня теперь непростая душа. Так вот, попасть вот в такой меч и веками служить батарейкой, для подобного демона мне бы точно не хотелось. Так, ну а теперь набиваем это тело кристаллами маны. Да, сам демон маны, конечно, при жизни не обладал, но это, по сути, и не важно. Камни являются лишь катализатором, без которого нужный процесс, скорее всего, бы просто не запустился. Внимание! Хотите поднять рыцаря смерти? Да нет, есть, конечно, у меня небольшие сомнения, а получится ли с таким существом, но тут пока не попробуешь, не узнаешь. Попытка удалась. Прикольно. Таких здоровых рыцарей смерти у меня еще не было. Ревенант, конечно, тут не считается. Рыцарь смерти, Д, уровень 9. Только вот с мозгами моему новому бойцу не повезло. Интеллект, 2. Или это такая защитная реакция у старших демонов, что им выжигает мозги после смерти? Ведь у моего второго бойца этот показатель вдвое выше. Ты помнишь, кем ты был раньше? Новоиспеченный рыцарь непонимающе покрутил головой, а потом отрицательно ей покачал. А жаль, узнать про этих существ поподробнее было бы интересно. Теперь можно разобраться с последним моим недавним приобретением. Достав из хранилища карту, немного покрутил ее в руках. Карта питомца. Ранг D. Тип. Карта питомца. Описание. Позволяет хранить внутри питомца. Свойства. Скрыты. Питомец. Серый прост. Уровень 16. Состояние. Здоров. Владелец. Нет. Если честно, откладывал до последнего наше знакомство. Ни у одного из кронгов и даже у Рогара никогда не было питомца, поэтому как он может себя повести при виде нового хозяина, оставалось для меня загадкой. Хотя чисто теоретически он должен слушаться хозяина карты. На всякий случай активировал дополнительно защитную ауру и броню ци, мало ли вдруг наши переговоры не заладятся. Внимание! Вы стали владельцем карты питомца. Ага. После привязки выявились скрытые ранее свойства. Притом во многом они повторяли свойства карты раба. В частности, я по желанию мог наказывать своего питомца, вблизи бесплатно доставать и убирать его в карту, а также перемещать его в карту независимо от нашего с ним расстояния, но уже за 10 ос. Ну что ж, сказал окружавшим меня кронгам разойтись, мало ли как на них зверь отреагирует. Призвать питомца. Огромный монстр появился метрах в 4 от меня и припал на передние лапы, внимательно осматривая свое окружение. После чего из его глотки донесся негромкий недовольный рык. «Сядь!» – скомандовал я своему новому питомцу, прибавив маны в голос для большей громкости и убедительности. Тут же зверь сконцентрировал все свое внимание на мне, и через секунду с явной неохотой сел. «Так значит, кто-то у нас тут упрямится. Где-то читал, что в стае самцы подчиняются вожаку, лишь только почувствовав его силу. Вот и у нас, получается, сейчас идет притирка, кто же из нас тут сильнее. Ну что, зверюга вроде здоровая, а значит, убить я ее не должен. Разрешаю атаковать меня». При этом зверь моментально подобрался и не спеша по кругу начал меня обходить. В принципе, если дело запахнет жареным, просто запрещу ему меня атаковать. Ведь это должно будет сработать, ведь так, уважение этого волколака или как его там, я скорее всего после этого потеряю, зато точно останусь жив. Хотя проигрывать я и не собирался. Да зверь, конечно, очень сильный, ловкий и выносливый, но идентификация никаких мистических сил у него не выявила, а значит справлюсь. Момент, когда он собирался на меня прыгнуть, я скорее угадал, так как питомец на секунду замер перед этим. Ускорение, телепортация. Должен сказать, что мой серый просто казался невероятно быстр. За полсекунды он буквально преодолел разделяющие нас расстояние и оказался там, где до начала его прыжка находился я. Я же сам переместился на 4 метра в сторону. При этом зверь ловко крутанулся, быстро меня найдя. Но вот я уже стоял с поднятой на него рукой. Оплеуха Джейра, получив мощнейший кинетический удар, просто с визгом улетел метров на 5 в противоположную от меня сторону. Только вот просто так акклиматься я ему уже не дал. Время действия ускорения проходит и надо использовать его по полной. Стоило только зверю коснуться земли и по инерции начать по ней катиться, как я, телепортировавшийся в это место, уже встретил его словно регбист, замахнувшись своей булавой. Ударная волна. Эх, давненько я это умение не использовал. На этот раз зарядил в оружие 200 единиц маны, так чтоб и удар вышел достойный, но при этом и не убить и серьезно не покалечить зверюгу. Издав новый визг, прост вновь откатился от меня, где тут же сзади получил вновь булавой по хребтине, также напитанной маной. Ускорение, наконец, спало. Зверь с трудом пытался подняться на свои лапы. Было видно, что весь воинственный запал он уже потерял. «Ко мне!» Тут же вновь подав в голос маны, приказал я. С трудом поднявшись, питомец подполз ко мне и положил голову на землю, тем самым полностью признавая мое главенство. «Отныне ты не можешь причинить мне вреда, и без моей команды ни на кого не нападай». И только тут я позволил себе вплотную подойти к нему, дотронувшись ладонью и слегка погладив. «Ну а теперь пора исправлять то, что я тут с тобой натворил». Исцеляющая длань Шайлы. При этом трижды прошелся везде по своему питомцу исцелением, практически полностью слив на него всю свою ману. И под конец он уже выглядел вновь вполне бодрым и здоровым. И самое главное, теперь он полностью признал за мною безоговорочное лидерство. Ну и закрепил я наше знакомство со зверем, отдав ему здоровый свиной окорок. Как хорошо, что несколько таких я совсем недавно позаимствовал в ближайшем к нам замке. Пока сидел и любовался на свою зверюгу, ко мне аккуратно сбоку подошла Лира и, потершись об меня словно кошка, уселась мне на колени. «А он не укусит?» Также наблюдая за зверем, спросила она. «Да вроде не должен. Ну, в крайнем случае, думаю, что смогу его остановить. Что тут скажешь, собаковод был из меня, если честно, никудышный. Конечно, когда жил еще с родителями, у нас была собака, но ее кормлением и воспитанием я тогда особо не занимался. Поэтому стопроцентной гарантии я, конечно же, не дам. Хотя без моей команды он вроде ни на кого накинуться не должен. У меня, кстати, для тебя есть очередной подарок». Решил я порадовать рассевшуюся на мне и даже не думающую слазить подругу. Протянул ей недавно специально откопированную для нее карту невидимость, Е15. «Только учти, заполнять ее опытом будешь сама». Девушка взвизгнула и, выхватив у меня карту, тут же кинулась обниматься. «Подожди, возьми вот еще их и по возможности старайся вытягивать из них энергию. В самом начале это должно сильно помочь развить твои мистические силы». Видя, что она уже собралась убегать, остановил ее я и высыпал ей в ладонь по 20 крупных кристаллов маны, ци и камней крови. Она еще находится только в самом начале развития своих даров и с помощью небольших тренировок и этих самых камней, уверен, легко сможет поднять их хотя бы на несколько пунктов. Получив камни, девушка еще раз меня обняла и быстро умчалась в сторону основного поселения. После того, как я во время битвы поставил ее командовать одним из резервных отрядов в 30 кронгов, этот отряд принял ее лидерство. Притом я даже со слов шамана узнал, что она умудрилась спасти там уже кому-то жизнь, чем еще больше заслужила их любовь и уважение. Сейчас они готовы были ее буквально на руках носить, и теперь наверняка всем отрядам будут скидываться опытом ей на новый навык. Ну, это и хорошо, учитывая, что у нее теперь будет невидимости столько защитников под рукой, думаю, что она теперь точно в полной безопасности. Свою атаку на лагерь противника я решил произвести уже после полуночи, поэтому впереди у меня еще было пара свободных часов, и я, подсев за один из крайних костров, решил провести это время в компании сидящих там кронгов. При этом мой огромный и наверняка блохастый монстр развалился возле меня и, кстати, служил мягкой такой, теплой, шерстяной спинкой, на которую можно было удобно облокотиться. Хотя, как вижу, никто кроме меня на это волосатое чудовище облокачиваться не рискнул. Кронги поначалу стеснялись меня и немного с опаской поглядывали на развалившегося рядом монстра, но вскоре привыкли к моему присутствию и стали вести себя посмелее. Тем более, что скоро к нашему костру подсел как вождь, так и шаман, сразу принявшийся с интересом рассказывать смешные истории из своей жизни. Я же, смотря на то, как пляшут языки костра, и вполуха слушая рассказы шамана, продумывал свою вылазку. И как бы я ни пытался строить из себя великого стратега, план у меня получился предельно простым. Во-первых, на этот раз я загляну не в лагерь к графу, а к их более слабому звену в виде баронов. Уверен, они уже подумывают о том, как бы прекратить эту неудавшуюся войну и поскорее отправиться домой. Мне лишь нужно немного их в этом желании подтолкнуть. Итак, согласно плану, я подкрадываюсь к вражескому лагерю, телепортируюсь к одному из часовых и быстро его убиваю, после чего, не используя ни полет, ни телепортацию, убегаю обратно в сторону леса. При этом сделать это надо будет так, чтоб меня заметили и хорошо рассмотрели, но при этом не успели бы меня пристрелить или еще чем-то по мне ударить. Враг, видя одинокую, наглую обезьяну, убившую их часового посреди ночи, быстро соберет карательный отряд в десяток или чуть больше человек, задачей которых будет поймать и покарать наглое существо. А вот на этот небольшой отряд мы с Архонтом и моей нежитью уже нападем. При этом, потеряв карателей, противники побоятся посылать большие силы, так как будут ожидать еще большей засады, так и будут до самого утра сидеть в осадном положении, боясь уже атаки на свой собственный лагерь. Но, а на утро после такой неспокойной ночи хотя бы один из баронов досвалит домой. Ну а оставшихся сил у противников уже точно не хватит, чтобы взять замок. Тем более, если они постоянно после этого будут ожидать удара в спину. И тут от планов по ночной операции меня отвлек шмель. Он нагло подлетел ко мне и, зависнув перед лицом, протянул ко мне свои мохнатые ручки. Никак не привыкну к его манерам и передаче образов. Вот так же произошло и сейчас. Картинка словно появилась у меня в мозгу. На этой картинке наблюдатель сидел где-то высоко на одном из деревьев. И тут его привлекло какое-то еле заметное движение. Зрение астрального помощника моментально перестроилось и приблизило картинку. По одной из лесных троп двигался ряд смазанных силуэтов. Притом ряд этот был весьма длинный. Очень было похоже, что те, кто шел по тропе, использовали навык, схожий с моим хамелеоном. Тот также может выдать своего обладателя при быстром движении, но при этом стоит тебе остановиться, как ты полностью сливаешься с местностью. А что это значит? А то, что, блин, на нас напали. Махаон, всем тревога, с востока к нам приближается противник. Всем взять свое оружие, разбудить спящих и построиться по центру холма. Срочно. Выполнять. Глава 8. Нежданные гости. Дирей неторопливо подводил свой отряд к расположенному в лесах логову первообезьян. Его наниматель, граф Гало, периодически скидывал ему на карту последнюю информацию, которую он получал от одного из подконтрольных ему орлов, кружившему в этот момент над стойбищем этих диких существ. С одной стороны, такой поход мог бы показаться слишком рискованным, ведь в стойбище было не меньше 1500 этих диких особей, а в продвигающемся через лес отряде было всего 35 бойцов. Однако Дирей был полностью уверен в успехе задуманного набега, ведь все эти воины были матерыми героями и игроками, прошедшими вместе сотни схваток. Притом среди них не было никого ниже 20 уровня, и в данном случае качество легко бы взяло верх над количеством противников. Смущали только слухи о том, что среди первообезьян мог быть один из высших, использующих некромантию, но наверняка этого подтвердить никто не смог. Люди, бежавшие из захваченного врагом лагеря, были слишком заняты спасением своих жизней, чтобы что-то разглядывать, а от низших демонов, оставшихся в живых после боя, проку не было, так как они были глупые и даже не владели системным языком. И как ни странно, больше всего сведений на эту тему было почерпнуто от шпионов графа, которые находились сейчас в осажденном замке. И то большей частью это были только лишь неподтвержденные слухи, так как среди глав или близких к ним людей лазутчиков заполучить не удалось, а руководство осажденной крепости с подчиненными информацией делиться особо не спешило. И все же командир тучи демонов был убит, что подтвердил распорядитель этой жуткой расы, которому граф отчитался об уничтожении их наемного отряда. Те даже прислали какую-то свою комиссию из тройки старших демонов, которая буквально носом рылась на месте разгрома тучи. Однако те достаточно быстро потеряли интерес к месту боя и также, не поделившись никакой информацией, которую смогли получить, ушли в открывшийся для них портал. Гало, будьте осторожны. Первообезьяны каким-то образом обнаружили вас и сейчас суматошно готовятся к обороне. Дирай, грибанные стерегущие. Но как, хотя без разницы, сколько до них еще осталось. Гало, примерно 600 метров. Притом, судя по тому хаосу, что творится сейчас у них в лагере, построиться и приготовиться к бою они еще не скоро. Ведь по сути это те же обезьяны. Нас обнаружили. Так что можем перестать красться и совершим небольшой бросок до лагеря обезьян. Поднимая руку вверх, известил он своих подопечных. Как ни странно, но бойцы с радостью восприняли эту новость. Красться по лесу и правда уже всем надоело. А вот битва против слабого, но достаточно многочисленного противника воспринималась ими как способ наконец-то подвигаться и разогреться. Поэтому отряд сразу сорвался с места, будучи похожим на крупную стаю волков, почувствовавших добычу. Притом выносливость у всех воинов далеко превышала десятку. Поэтому за оставшиеся 600 метров быстрого бега, они не только не устанут, а наоборот только разогреются. Гало, они строятся на вершине холма, щитами в ту сторону, откуда вы предположительно появитесь, а значит они знают, с какой стороны вы к ним приближаетесь, и каким-то образом вас отслеживают, так что поспешите. Что, они как-то смогли убить моего орла? Будьте осторожны, возможно, высший, о котором сообщали шпионы сейчас с ними. Дирай, я тебя услышал. Спустя несколько минут бойцы выбежали из леса и замерли, быстро оценивая обстановку. В центре своего лагеря толкались сотни первообезьян, пытаясь создавать некое подобие боевого построения, ну а те, кто стоял в передних рядах, успели достали деревянные щиты и выставили вперед свое неказистое оружие. А метрах в 50 от этого грозного воинства, недалеко от выбежавших из леса бойцов, у костра сидел огромный кронг, как сами себя называли эти создания. Грея руки возле пламени, он поглядывал в их сторону и, как это ни странно, улыбался, а после и вовсе поднял руку вверх и призывно махнул им. Дирай, Дирай Ланс, ваши группы отходят назад в лес, а оттуда уже под невидимостью обходите обезьян с флангов. А я пока с Терском пойду и пообщаюсь с той обезьяной, что машет нам от костра. В успех каких-либо переговоров Дирай, если честно, не верил, однако ему было интересно, что же им предложит переговорщик. Да и оттянуть на себя внимание противника этими самыми переговорами, пока ребята будут обходить позиции врага, было не лишним. Однако, кое-какое обстоятельство все же смущало бывалого воина. И это было то, что он не видел уровня кронга. Дирай даже применил специальное заклинание познания сути Д-ранга, но даже это не помогло. Ну и конечно само его поведение. Обычно, видя его 44 уровень, противник сразу прятал голову в плечи и старался, как говорится, не отсвечивать. Здесь же он видел во взгляде посланника кронгов лишь уважение вперемешку с любопытством. «Присаживайтесь», — указал на бревна, лежащие на противоположной от него стороне костерка встретивший их переговорщик. «Радуйся, низший, с тобой хочет поговорить наш граф», — махнул головой в сторону пришедшего с ним бойца командир наемников. Терском, воин 22 уровня, был человеком графа, и насколько знал Дирай, тот то ли за счет каких-то умений, то ли в результате специально проведенного магического обряда поддерживал со своим хозяином достаточно тесную магическую связь. За счет этой связи граф на непродолжительное время мог буквально вселяться в его тело.